Глава 12. Ефрем пасет ветер, гонится за восточным ветром весь день, ложь и насилие умножает. С Ассирией союз заключают, масло в Египет носят. Но с Иудою у Господа тяжба. Господь накажет Иакова за его поступки, по деяниям его воздаст. В утробе обманул брата, возмужав, боролся с Богом. Боролся с ангелом и одолел. Тот в слезах умолял его. В Бетеле он встретил Господа, там говорил он с нами. Господь, Бог воинств, Господь имя его. Так верни же к своему Богу, доброту и справедливость храни, надейся на Бога всегда. Хананей с лживыми весами в руках, любящие притеснять. Сказал Ефрем: «Я разбогател, раздобыл добра, и во всем, чего я добился, не найдут ни злодейства, ни греха. Но я, Господь, был твоим Богом еще в земле египетской. Я снова поселю тебя в шатрах, как в обетованные дни. Я буду говорить через пророков, пошлю им многие видения, через пророков буду говорить притчи. Галаад — зло. Его люди нечестием стали. В Гилгале приносили в жертву быков, но их жертвенники станут, как груды камней на бороздах поля. Иаков бежал в Арам, Израиль работал за жену охранял он скот. Через пророка Господь вывел Израиль из Египта, через пророка был он сохранен. Сильно разгневал Господа Ефрем. Господь заставит его ответить, воздаст ему за пролитую кровь, за позор.